Глава пятая, в которой Сергей с Машегом узнают, что их бросили. Способных к матросской работе на судне осталось семеро, считая кормчего и Сергея, который выразил готовность помочь, если потребуется. Еще с десяток имели шансы на выздоровление. Так решил кормчий. Звали его Петром, и вел он себя подобающе. Сразу порешал, кто достоин рая, а кто нет. Тех, кого он счел достойным, добили и отправили за борт. Отмучились, так сказать. Остальным оказали посильную медицинскую, в соответствии с суровыми нравами средневековья. Но особую твердость кормчий проявил в вопросах финансовых. Забрал все деньги, которые нашли на покойниках, в корабельную казну. Пообещал, впрочем, что по прибытии в порт выдаст выжившим премию на повеселиться. По прибытии. А здесь, в море, деньги ни к чему. Сергей с Петром вроде поладили. Сергей не претендовал на добычу, ограничившись кое-каким оружием и одеждой, пообещал не предъявлять претензий по поводу похищения и помочь с продажей корабля. В том случае, если они доберутся до Самкерца. Кормчий полагал, что это возможно. Припасов точно хватит, а вот воды маловато. Было бы недурно причалить где-нибудь и запастись. Тем более раненым воды много надо. Места, в которых можно разжиться водой и свежими продуктами, кормчий знал. Но соваться в эти прибрежные селения побаивался. Опасался, как бы местные не искусились малочисленностью экипажа. Заверение Сергея, что они с Машегом, с парой десятков местных рыбаков могут и вдвоем управиться, его не переубедили. Так что воду они попытались набрать вместе диком и малопригодным для причаливания. Настолько малопригодным, что матросы ухитрились разбить о камни одну из трофейных лодок. И это при относительно спокойном море. Похоже, что в недавней битве выжили далеко не самые умелые из моряков. Вторая лодка подобрала нечаянных купальщиков и вернулась к кораблю. Повторять высадку матросики категорически отказались. Мол, слишком сильное волнение. Ага, почти шторм. Балла на два раскачала максимум. К тому, что сказал по этому поводу кормчий, Сергею добавить было нечего. Однако сделать он ничего не мог. Кроме вывода, что в Херсон зайти придется. В принципе, их с Машегом такой вариант устраивал. Возможно, это наилучший вариант. Хотелось надеяться, что варяги не ушли в Самкерц без них. Варяги ушли. Причем даже и не ждали, как оказалось. Это попахивало нехорошим предательством. Машек так и заявил, мол, войст их попросту бросил. Сергею поверить в такое было трудно. Он полагал, что-то важное случилось. В любом случае добираться до Атмутаракани друзьям теперь придется самим. Что ж, они ведь изначально так и собирались, на рамейском судне, а в Херсон зашли за запасами и пополнением. Ни с тем, ни с другим проблем возникнуть не должно. В руках кормчего была корабельная казна и немалые средства из кошелей покойников. Минус незначительная сумма, которую он, как и обещал, выделил шестерым матросам, сходящим на берег для личных надобностей. Лучше бы он этого не делал. Глядишь, прожил бы подольше. Пока Сергей с Машегом искали варягов, шестеро морячков успешно истратили выданную денежку и вернулись за дополнительным финансированием. А получив отказ, решили забрать все. Зарезали Петра и преданного ему племянника, забрали всю имевшуюся на корабле наличность, кое-что из оружия и свалили, провожаемые возмущенными воплями раненых товарищей. Вопли эти привлекли портовую стражу. В общем, Сергей и Машек решили туда не соваться. В голову Сергею пришла другая идея. Ход рискованный, но перспективный. Заявиться прямо к стратегу и попросить помощи непосредственно у главы Фемы. Сергей был уверен, что стратег его признает даже в нынешней пасконной одежке. Денег, может, и не даст, но попутным транспортом до Самкерца обеспечит. Однако путь во дворец стратега оказался перекрыт. «Печенеги!» Сергей, шедший первым, нырнул обратно в проулок, удержав и Машега. 14 вооруженных степняков Харевой вольготно расположились около городского фонтана. С лошадками местные жители обходили их вдоль стеночек. Ничего себе! Буквально в 100 метрах от резиденции хозяина Фемы. В сознании Сергея для печенегов было всего две градации — враги нынешние и враги будущие. И об этом следовало помнить всегда, ведя переговоры, заключая временные союзы, налаживая торговлю. Был, правда, еще один вариант — родство по браку. Но даже в этом случае никто не гарантировал, что новые родичи не прирежут зятька за соответствующую мзду. Великое небо такое, понятно, не одобрит. Но если поделиться с шаманами награбленным, то с небом можно договориться. Сергей допускал, что он пристрастен, что есть среди печенегов честные мужи и верные слову вожди. Но вот не любил он копченых, и все. Нет, не любил он многих. Нурманов, например, особенно некоторых. Но даже самый коварный викинг был ему все равно ближе печенега. Машек смотрел с удивлением, не понимал. Ну, печенеги и что? Вряд ли нападут. Здесь город, стража. Резать и грабить не положено. Во всяком случае, на виду. Да у хузар чуть ли не дюжина племен печенежских в союзниках ходила. Ага, ровно до той поры, пока не могут ограбить. А Сергей помнил, как на него напали не в диком поле, а в стольном граде Киеве, где у него, Сергея, был серьезный статус. Вдобавок, это те самые Харевой, то есть племя, у которого Сергей с Машегом уже побывали в плену. Избежали они не просто так, а прихватив с собой изрядно печенежского имущества, отправив на ту сторону вечности несколько десятков степняков. Вероятность же того, что копченые обратят внимание на двух пареньков, нацелившихся попасть в резиденцию стратига, весьма высока. И вполне допустимо, что среди копченых может оказаться кто-то, знающий Сергея Машега в лицо, и способный опознать, если они привлекут внимание. А это почти наверняка произойдет, если у Сергея с Машегом возникнут сложности со стражей на входе. А возникнуть они могут, поскольку вид у обоих не сказать, что презентабельный. На воинскую элиту никак не тянет. «Что скажешь, брат?» Машек задумался и тоже засомневался. «Того, что сейчас кучу у фонтана навалил, я вроде помню», — проговорил хузарин. «И того с красным луком. Хотя бородой бы клясться не стал. Да и нет у меня покуда бороды». Хузарин хихикнул и тут же посерьезнел. «Ты прав, не пойдем к ним. Их вон даже местные по стеночкам обходят. А стражи в сторону смотрят, словно и не видят, что они с конями своими уже всю площадь засрали». «Вот и я о том же», — кивнул Сергей. «Может, попозже, когда Харевой уберутся? А сейчас что?» «На рынчик сбегаем, пока не стемнело», — сказал Машек. «Пожрем, и, может, кого из моей родни отыщем. Они помогут». «Может, сразу на подворье ваше?» — предложил Сергей. Машек мотнул головой. «Здесь не Киев. Здесь мне не рады будут. То есть порадуются, но не по-хорошему». «Тогда на рынок», — согласился Сергей. «Вот только монет у меня маловато». «У меня есть», — ухмыльнулся Машек. «Я у того ромея, из которого ты стрелу вынимал, кошель взял. В бою же взято. По чести». Поесть удалось и как следует. А вот найти хузар, благосклонно отнесшихся бы к роду Рузиев, которому принадлежала семья Машега Бар-Захариаха, к сожалению, не удалось. Здесь, в Херсоне, не жаловали хузар, не придерживающихся провизантийской ориентации, и союзных византийским иудеям. Поскольку Машек, его папа, дедушка и прочие кровные родственники принадлежали к противоположной партии, родовой хузарской аристократии, то собственный двор в Херсоне был им заказан. Зато на сытый желудок в голову Сергею пришла некая дерзкая мысль, которой он немедленно поделился с другом. «Слышь, Машек, как думаешь, почему на ромейском корабле не оказалось нашей одежды и оружия? Продали, наверное. Или оставили там, где нас взяли. А где нас взяли, там... А пойдем глянем, не ушли ли печенеги?» печенеги не ушли. Поужинали плотно от щедрот городских властей, расстелились прямо на площади и шумно отдыхали. С выпивкой и девками. Местные им не мешали. В обоих смыслах. У входа во дворец стратига маялся отряд стражи с десятником во главе, с факелами. Зато вход в элитный бордель, где так неуважительно обошлись с Сергеем и Машегом, был погружен во тьму. Оба светильника у дверей погашены. Впрочем, в гнездо платного разврата можно было попасть не только с площади, которую оккупировали степняки, но и с черного хода. Метровая щель между заборами вела к низенькой дверке в глухой стене, через которую в увеселительное заведение, надо полагать, попадали клиенты, которые стеснялись войти через главный вход. И тот факт, что в тесном проулке не воняло продуктами человеческой жизнедеятельности, говорил о том, что черным ходом пользуются и за его чистотой присматривают. Предложенный Машегом план пойти и постучать в дверь Сергей отверг. Вряд ли это дорожка для случайных посетителей. Скорее, для постоянных клиентов, не желающих афишировать свои визиты. Очень сомнительно, что их с Машегом вот так запросто впустят внутрь. Разумнее подождать очередного ночного визитера и сесть ему на хвост. Минус — на входе наверняка охранник. И, скорее всего, будет не один. Учитывая же узость проулка и входа, перекрыть доступ и захлопнуть дверь перед носом незваных гостей — вообще не проблема. Небось, так и задумано хозяином борделя. А если сверху? Оба помнили, что в заведении имелся небольшой внутренний двор, попасть в который можно было не только через двери, но и спрыгнув с крыши. Крыша, надо думать, в доме черепичная, а не соломенная, так что есть надежда, что выдержит. «Давай-ка!» — Сергей присел, и Машек взобрался ему на плечи. Немного не хватило высоты, но не страшно. Сергей подставил ладони и выпрямил руки. Хузарин, конечно, мелкий, легкий, но Сергей покуда не атлет, так что получилось непросто. Но получилось. Машек вскарабкался на крышу, сбросил веревку, и Сергей в 3 секунды взобрался наверх. Одна из черепиц кровли оказалась с окошком-продухом, а не плоской, как другие. Неплохо, надо отметить, придумано. Этакая полусфера с небольшим, 15 сантиметров в поперечнике отверстием, под которым даже имелся бортик. Надо думать, чтобы внутрь дождевая вода не попадала. Из окошка пахло едой и доносились голоса. К сожалению, слишком тихие, чтобы что-нибудь разобрать. Ползком по крыше в сторону внутреннего двора. Галерейка, какие-то сараи, коновязь, колодец посередине, скамеечка под навесом. Оттуда слышны голоса, чириканье, хихиканье. Девчонки, скорее минус, чем плюс. Мужчин можно и убить, а профилактически перестрелять девушек моральный кодекс Сергея не дозволяет. Так что спрыгни они сверху, визгу будет. Вард, наблюдавший за проулком Машек, засек гостей. Двое, один с факелом, похоже, слуга, второй — точно клиент. Вон как важно вышагивает. «Не стреляй сразу», — сказал Сергей, взявшемуся за лук Машегу. «Я кое-что придумал». Двое вошли в переулок, слуга впереди. Он же и постучал. В двери открылось окошко и тут же грюкнул засов. Скорее всего, клиент был знакомый. Слуга посторонился, пропуская хозяина. «Стой на месте, баран», — негромко произнес Сергей по-печенежски, стараясь, чтобы голос звучал хрипло и грозно. «Не то стрела тебе в брюхо!» Понимал ли любитель платного секса язык степняков, неизвестно. Но среагировал правильно, замер, и слуга тоже. Но в отличие от хозяина, рискнул посмотреть вверх и увидел в 1,5 метрах над собой изгиб лука и наконечник стрелы. И сильно расстроился. Настолько, что бросил факел наземь и метнулся прочь из проулка. Дверь открылась, и наружу выдвинулся привратник или охранник, в общем, здоровенный муж с увесистой дубинкой. «Чего это он?» — спросил привратник у гостя, и наклонился, чтобы свободной рукой поднять упавший факел. «Вали его!» — по-хузарски бросил Сергей. В мощный загривок охранника ударила стрела, и тот рухнул прямо на факел. Ночной гость проявил похвальную сдержанность, не заорал, а молча попятился, прижавшись к стене. «Сними пояс и беги», — по-печенежски приказал Сергей. «Не понял. Пришлось повторить тоже по-арамейски, не забыв про печенежский акцент. Теперь дошло». Клиент расстегнул пряжку, уронил пояс со всем, что на нем было, и дернул вслед за слугой. Сергей спрыгнул с края крыши на тело привратника. Так получилось потише. От трупа тянуло горелым мясом, факелом прижарило. Сергей заглянул в дом, знакомый по прошлому разу коридор, пара светильников и никого. Удачно получилось. Машек тоже спрыгнул. У него вышло погромче, потому что на землю, а не на тушу привратника. Спрыгнул и тут же взял коридор под прицел. Сергей поднял брошенный любителем платного секса пояс, кинжал, какие-то ключи и увесистый кошелек, который Сергей тут же прицепил к собственному поясу. Кинжал в руку. Баланс так себе, но резать и колоть нормально. В прошлый раз они вошли не отсюда. Но строение типовое, и дом относительно невелик, так что Сергей уже прикинул, где находятся покои, в которых они развлекались 4 дня назад. Где кухня, Сергей уже знал, и предположил, что это крыло дома для слуг, ну и для наиболее скромных посетителей. С площади донеслись вопли на печенежском. Не поймешь, то ли степняки чему-то радовались, то ли наоборот. Но друзьям шум на руку. Первая дверь. Никого. Две циновки на полу, сундук, копье в углу, кистень, подвешенный за цепочку. Хороший кистень, пригодится. И копье не помешает. Комната привратника. Следующая пара дверей вела в крохотные клетушки с весьма скудной обстановкой. Судя по запаху, здесь обитали труженицы секса. Четвертая дверь. 4 спальных места, 3 свободные, 4-я корзинка. В корзинке спал ребенок, 2 лет отроду. 5-я дверь на кухню. Из-за двери голоса. Женские и 1 мужской. Сергей рывком распахнул дверь. 3 бабы и мужик. Сергей приложил палец к губам. Вышло доходчиво. Надо думать, потому что копье он держал убедительно, и Машек с луком тоже смотрелся достаточно веско. Оценка обстановки. Бабы в шоке, мужик тоже. Жрать перестал, глаза выпучил. Не боец. Голова обрита, частично раб. Но меры принять надо. «Будете послушны, никого не убьем», — по-арамейски пообещал Сергей. И повторил по-словенски. «Поняли». «Свяжи их», — велел Сергей рабу. Взял только что испеченную лепешку, откусил и одобрительно кивнул. Вроде ел недавно, а уже проголодался. Самого раба вязать не стали. Сергей треснул пяткой копья. Звук был, как по деревяшке. И результат такой же. Раб лег бревнышком рядом с кухонными работницами. Весь процесс занял 5 минут. В коридоре, за которым присматривал Машек, по-прежнему никого. План Сергея был прост. Его даже планом нельзя было назвать. Пройтись по борделю, зачистить территорию, а потом вдумчиво побеседовать с хозяином. Можно даже не опасаться нашуметь. Веселящиеся у фонтана степняки — отличное звуковое прикрытие. Опять-таки, внимание стражи на них сосредоточено. Еще пара комнат пустых, и вот коридор закончился выходом в подобие портика. Во дворе 3 женщины и 2 мужчин. 1 голый, а вот 2-й, к сожалению, одет. И не просто одет, а облачен в доспех из усиленной бляшками кожи. Широкое рябое лицо, черные волосы, заплетенные в 2 косы. На поясе нож, ремень пращи и 1-метровой длины тесак без ножен. А еще ошейник. А, холоп, доверенный. Не всякому рабу хозяин вручит оружие. Опасный персонаж. Кстати, об оружии. Поверх одежки, сложенной на скамейке, на которой разместился рябой, небольшой меч в ножнах, софьяновых, с жемчугами. Вряд ли в такие ножны сунут дешевую поделку. Сергей сглотнул. В добыче, которая осталась после боя ромеев и пиратов, были два качественных меча, но оба слишком тяжелы для Сергея. Но этот, похоже, будет в самый раз. Хозяин дорогого оружия возился с повизгивающими девками, холоп пускал слюни и елозил рукой в портках. Пожалуй, Сергей переоценил его боевые качества. Рассуждая здраво, трогать эту компанию не следовало. Следовало вернуться в дом и продолжить зачистку. Но пацан внутри Сергея логически рассуждать не желал. Он желал меч. Сергей показал на Рябова: «Убей». И Машек убил. Стрела в шею, и холоп перестал быть боевой единицей. Сергей рванул с места немногим медленнее стрелы. И успел завладеть мечом раньше, чем владелец Рябова выпутался из женских объятий. Очень удачно вышло, потому что скорость, с которой этот ловкач среагировал на выстрел и его результат, говорили о многом. Однако броситься на Сергея ловкач не рискнул, тем более что у дверей стоял Машек с новой стрелой, наложенной на тетиву. «Кошель под одеждой», — на скверном ромейском произнес ловкач. «Забирай и убирайся». Возможно, они и договорились бы, но помешали хором заверещавшие бордельные девки. И двое мордоворотов с дубинами, выскочившие во двор. Одного свалил Машек, выстрелив практически в упор. Второго остановил Сергей, нырнув под замах и вогнав 5 стали между четвертым и пятым ребром. И едва не схлопотал тесаком по голове от ловкача, уклонился в последний миг, уловив запах благовоний. Тесак угодил по колонне, выбив каменную крошку. Сергей в развороте хлестнул клинком понизу. Не достал. Ловкач и впрямь оказался ловкачом, успел убрать ногу. А новый удар блокировал уже оружием. Жестко. Руку отбросило и пронзило болью до самого плеча. Будь у ловкача нормальный клинок, тут бы Сергею и конец. Но тесак был просто заточенной железкой. Ловкач не достал самую малость, и теперь уже ему пришлось отскакивать, а самую малость не достал уже Сергей. «Мелкий, а ловкий», — похвалил ловкач на том же скверном ромейском. «Хочешь мне служить?» «А ты мне служить», — сделал встречное предложение Сергей. Он видел, что дела у них с Хузарином складываются не очень. Еще один вооруженный дубиной здоровяк напал на Машега сзади. Тот защитился луком, потому что иначе было никак. И остался без лука. Теперь он метался между каменных колонн, поддерживающих крышу портика, а его противник пытался прихлопнуть Хузарина дубиной. Пока Машек был проворнее. Однако, если появится еще кто-то, ситуация станет совсем грустной. «Мелкий, но дерзкий», — заявил ловкач. «Сейчас я тебя убью. Сейчас я тебе пенис отрублю», — пообещал Сергей. Схитрил. Голый ловкач невольно скосил глаза вниз и среагировал на выпад мигом позже, чем сделал бы это, будучи в штанах. Хотя нет, в штанах он бы вообще не среагировал, поскольку это был финт, причем довольно простой, а фехтовальщиком ловкач был умелым. Но доля секунды решает. Укол под плохо выбритый подбородок, прыжок назад, уходя от рубящего снизу вверх, и Сергей врезался плечом в тугой живот. Обладатель живота охнул, и кинжал, который он собирался вонзить в спину Сергея, безвредно чиркнул по кожаному жилету. Второй рукой толстяк попытался ухватить Сергея за голову, но не преуспел, только повязку сорвал. Сергей же, присев и крутанув меч в руке на обратный хват, отличный баланс у оружия, надо отметить, ударил назад и ощутил, как легко, почти без сопротивления, клинок входит в тело толстяка. Тот завопил и попытался пырнуть кинжалом. Сергею пришлось выпустить меч только на секунду, которая понадобилась, чтобы оказаться позади толстяка. Вновь ухватив рукоять уже левой рукой, Сергей довернул немного и без труда освободил оружие. Толстяк завопил еще громче, кровь из раны хлынула с такой силой, что рубаха его вздулась темно-красным пузырем. Сергей рубанул толстяка по локтевому сгибу, правой рукой перехватил кинжал и метнул в громилу, который гонял Машега. Кинжал воткнулся громиле в спину. Воткнулся всего лишь на несколько сантиметров. Скверный результат для ничтожной дистанции в 5 шагов. Тем не менее, Громила отвлекся и дал возможность Машегу выхватить нож и использовать его по прямому назначению. В глубоком выпаде подрезать противнику подколенное сухожилие. Громила крутнулся на месте, дубина со свистом пронеслась у Машега над головой, после чего Громила потерял равновесие и рухнул мордой на каменные плиты. Машег упал на него сверху коршуном, атакующим кабана, и несколько раз ударил ножом в поясницу. Каждый удар сопровождался сдвоенным воплем, криком ярости и криком нестерпимой боли, перекрывавшим даже визг оставшихся без кавалера девок. С кавалером тоже все. Руки-ноги раскинуты, стручок увял, кровь из здоровенной раны уже не хлещет, а так струится. Похоже, они победили. Хочется верить, потому что Машег без лука — это никак не больше четверти от полноценного воина. «За девками следи!» — крикнул Сергей по-хузарски и кинулся в проход, из которого минуту назад выскочили мордовороты. Еще один коридор, две двери, одна нараспашку и никого. Вторая — Сергей открыл ее пинком. Ну, наконец-то! Борделевладелец, в пикантной позе склонившийся над открытым сундуком. Среагировал на звук, попытался выпрямиться, схлопотал по макушке крышкой сундука, охнул, но все же принял более подобающую позу. «Кто ты такой?» «А ты вспомни», — посоветовал Сергей, поигрывая мечом. Борделевладелец вспомнил. Задрожал и попятился, прижавшись задницей к сундуку. Крепкий такой ромей, в теле, килограммов под 100 с виду, то есть раза в два крупнее Сергея. А еще не дурак, но сразу понял, без шансов. «Убить тебя?» — спросил Сергей. Замотал головой. «А мне вот хочется тебя убить», — сообщил Сергей. «Вот так». Взмах мечом, капли крови на лице борделевладельца. Пока что не его крови. «Твоя жизнь уже моя, ты понимаешь?» Снова молчаливые кивки. «Язык, что ли, отнялся?» Снаружи донеслись жуткие вопли. Совсем снаружи, с площади. «Гуляют степняки. По-своему. Режут кого-то, надо полагать. Ну и хорошо. Друзей там снаружи у Сергея нет. А когда одни враги режут других, это их внутреннее дело». «Твоя жизнь принадлежит мне», — сказал Сергей, когда вопли стихли. «Но ты ее можешь выкупить. Скажи «да», если готов». «Да-да». Прорезался голосок у овечки. Сергей внутренним усилием загнал эмоции пацана, который прямо-таки затащился от своей власти над взрослым сильным мужчиной. Он здесь не для того, чтобы гордыню тешить, а с совершенно конкретной целью. «Вещи наши отдай для начала. И не шали. Если кто-то из твоих, кого мы еще не убили, глупость сделает, то умрет. Он быстро, ты медленно. Рассказать как?» «Не надо, я все отдам». «Правильный выбор», — похвалил Сергей. «Давай, шевели ягодицами». Ходить далеко не пришлось. Ценности борделевладелец хранил в соседнем помещении. В спальне, где треть пространства занимала здоровенная кровать, на которой сидел пацанчик лет 8 в длинной рубахе. При виде мальчишки желание Сергея прикончить гада увеличилось. Наверное, это желание и на лице отразилось, потому что борделевладелец остановился и с максимально доступным мужеством попросил: «Сына не трогай». «Не трону», — пообещал Сергей. Распродать их имущество борделевладелец не успел. Оба комплекта оружия и снаряжения оказались в целости, даже украшения на месте. Не хватало только обуви Машега. Ничего, он как свой лук увидит, так о сапожках печалиться не станет. Еще пропали кошельки, но, как поведал когда-то миру римский император Веспасиан, вводя налог на общественные туалеты, деньги не пахнут. Так что серебро из средств херсонского лупанария ничуть не хуже пропавшего. Борделевладелец мелочиться не стал, выгреб все, что было в сундучке. Навскидку серебра и так было килограмма 3. Добраться до Самкерса хватит, еще останется, с лихвой. Сергей не сомневался, что у элитного торговца с секс-услугами имелись заначки, и если с ним правильно побеседовать, «Мы — люди Большого Архонта Русов», — сказал Сергей, переодевшись в свое и вновь ощутив себя полноценным воином-варягом. «Ты со своим приятелем-работорговцем поступил глупо. Его уже рыбки доедают. А тебя я пока оставляю в живых. Спаси тебя, Господь, господин! Век молиться за тебя стану! И сын мой...» «Врет! Небось, побежит завтра к властям жаловаться на учиненный Сергеем Амашегом беспредел. Хотя, может, и не побежит. Работорговец-то смылся из Херсона не просто так. Небось, узнал, что отхватил кус не по челюстям. Однако не факт, что он поделился информацией с партнером». «Молись», — разрешил Сергей. «Надеюсь, Бог тебя услышит, потому что завтра я пойду к стратегу и расскажу, как ты...» Сергей надел на левую руку золотой браслет, прижав им рукав у запястья, обошелся с послами Архонта Русов. «Не делай этого, мой господин!» «Ага, в глазах снова страх, а не подленький огонек. Твой гость, который напал на меня в твоем дворе, кто он?» Борделевладелец стрельнул взглядом на меч голого ловкача. Сообразил молодец, что покойник не станет упрекать его за разглашение информации. «Он из Иверов. Здесь недавно. Кентарх Фемных Всадников». «Кентарх Сотник». «Был. И тут же перешел в атаку. Если стратик узнает, что ты его убил...» «Я?» — изобразил удивление Сергей. «Почему я?» «Как думаешь, когда сюда придут и увидят мертвого кентарха и множество мертвых людей вокруг, и тебя с мечом кентарха в брюхе, что подумают тогда люди стратига?» «Моя жизнь принадлежит тебе», — быстро сориентировался борделевладелец. «Но я готов ее выкупить. У меня есть еще деньги. А тело кентарха можно вынести из моего дома на площадь, и тогда все подумают, что его убили пацанаки». «Ты не глуп», — похвалил Сергей. «Сделаешь, как сказал. И деньги тоже неси. И когда мы встретимся с тобой в следующий раз, думай, что говоришь». Как и предполагал Сергей, увидев свой лук, о сапогах Машек даже и не вспомнил. Аж запрыгал от радости. Сергей тоже был доволен. План обогащения и возвращения статуса был выполнен на 200%. Цена вторичного выкупа жизни секс-предпринимателя оказалась вполне достойной. 11 золотых намисм с портретом императора Василия Македонянина, предшественника нынешнего Льва. Почти 50 граммов золота в совокупности. И бонусом приглашение от их бывшего хозяина. Мол, приходите еще, гости дорогие, вам здесь всегда рады. Верилось с трудом, но Сергей пообещал, что непременно, чтоб кое-кто не расслаблялся. Опять русы. Настроение у херсонского стратега, и без того нерадужное, совсем испортилось. Не понимаю. Прислать ко мне посольство и одновременно грабить наши суда. А теперь вот это бессмысленное убийство. Зачем им могла понадобиться смерть кентарха? Я не знаю, сиятельный. Секретарь развел руками, всем видом демонстрируя искреннее сожаление, что не может помочь господину. Тот, впрочем, ответа и не ждал. Найди подходящего человека и отправь его в Самкерц. Я хочу знать, что там произошло, и почему Патрикий Николай Пиперат подписал с ним договор. И в чем была выгода самого Перчика? Война с русами нам нужна еще меньше, чем война с пацанаками. Но пиратствовать в моих водах я никому не позволю. Да и сам Керц. Если бы мне удалось закрепиться на том берегу, в Палатине это одобрили бы. Надо разузнать. Есть у тебя человек, подходящий для этого дела? Да, сиятельный. Пист его имя. Прибыл недавно, но уже показал, что ловок. И мечтает услужить тебе, господин мой. Пусть проявит себя, и я его приближу, — пообещал стратик. Что, пацанаки? Избили троих граждан, обесчестили девку, нагадили в фонтан на площади. Утром покинули город. Фонтан уже вычистили. Невелик убыток, если их архонт исполнит то, что обещал, — проворчал стратик. Есть вести о Симеоне? Нет, сиятельный, ничего нового. «Это хорошо». Стратик потер шрам на щеке, полученный еще в молодости, след от мессийской стрелы. «Или плохо. Знать бы, что замышляет этот дикарь». Секретарь промолчал. хотя он точно знал, что замышляет мессийский царь — распространить свою власть на все северное побережье Эвксинского понта. И стратик херсонской фемы Иоанн Вога тоже это знал. Знал он и то, что если он сейчас не примет самых действенных мер, то замысел царя Симеона вполне может осуществиться. Именно поэтому стратик делал все возможное, чтобы отвратить диких пацанаков от своего прежнего союзника. Булгарский царь Симеон вместе с печенегами воевал против угров примерно за 10 лет до описываемых событий. Хороший политик, а Иоанн полагал себя именно таковым, не тот, кто сражается с врагами, а тот, кто заставляет их сражаться друг с другом. Мессиан с уграми, угров с хузарами, хузар с пацанаками, пацанаков с русами. А когда дикие скифы обескровят друг друга, придет он, стратик Иоанн, и на копьях тяжелой фемной кавалерии принесет им мир, закон и порядок.